Глава 27. «Что там?» — с тревогой смотря на меня, спросила Славия. «Ты побледнел?» Записку от мамы мальчишка мне передал, когда мы с любимой шли по улице на работу. Прочитав ее, я остановился как вкопанный и пытался понять, не шутка ли это. Но почерк мамин, хоть здесь он и сильно корявый, видно, что при написании рука тряслась от сильных переживаний. Я молча передал записку Славе, думая, что делать. Рядом охнула любимая, зажав себе рот. Глаза ее сделались испуганными. «Я к маме», — решил я. «Зайдешь в управление, передашь моей наставнице, что я задержусь». «Да, конечно». Славия была ошарашена не меньше меня и тоже только начала переваривать свалившуюся новость. На мою просьбу она ответила машинально, но я уже не обращал на это внимания. Тут же, поймав извозчика, я приказал ему гнать к дому родителей. Весь путь до дома я не находил себе места, ведь только недавно видел Ингу. Что с ней могло случиться? Неужели кто-то напал на улицу? Пока за покупками шла или еще по какому-то делу ее отправили? Уж в особняке Абсолютов ей точно ничего не грозило. У магов такая защита на собственных домах, что не сразу и войдешь. В квартиру родителей я буквально вбежал и сразу услышал приглушенные всхлипы на кухне. Сердце защемило. Я медленно двинулся на звук, ожидая худшего. Мама с отцом сидели за столом и молчали. Батя угрюмо цедил крепленое вино, а мама, прикрывая лицо платком, пыталась держать слезы. «Ингар», — первым заметил меня отец, — «донесли, значит, записку?» «Да». «Как это случилось?» «А хрен его знает!» — во второй раз за день ошарашил меня отец. «Что-то в доме у этих аристократов произошло. Но ведь хрен поделится. Говорят, к ним полиция вчера вечером приезжала. Аж на две кареты. Что делали, зачем ездили, только им ведомо. Нам тоже лишь записка сегодня пришла от повара тамошнего. Если б не он, то мы бы до сих пор не ведали ничего». Мама, притихшая при словах отца, на этом моменте снова зарыдала. «А он не врет?» — чисто по-детски спросил я. «Зачем ему?» — недоуменно глянул на меня отец. «Да и я не поленился, в полицию сходил. Передал егонную записку-то. Те подтвердили». Внутри все оборвалось. Я до последнего не верил, что это правда, и только сейчас, что называется, дошло. Ноги подкосились, и я медленно осел на пол. Ингу я любил. Всегда защищал сестру, несмотря на всю ее взбалмошность. Даже ее желание быть независимой и идти своим путем заставляло меня гордиться сестренкой. И вот ее нет. «Как это произошло?» — повторил я вопрос. «Молчат, как воды в рот набрали. Дела рода и все». Со злостью и болью в голосе стукнул кулаком по столу батя. «Твари!» «Тогда я сам у них все узнаю», — встал я. Сидеть и слушать мамины всхлипы не хотелось совсем. Если они не ответят, в полиции спрошу. Первое, что мне бросилось в глаза, когда я оказался перед воротами особняка Абсолютов, — сломанный замок на калитке. На особняк напали? Инга погибла во время нападения, и полиция приехала уже к шапошному разбору? Звонок, к счастью, работал, и вскоре ко мне вышел кто-то из слуг. Упитанный мужчина с обвислыми усами без особой радости подошел к воротам и спросил цель моего визита. «Я стажер полиции, Ингар». При упоминании моего имени мужчина скривился. «Он явно знает меня». Инга рассказывала. «Наверняка она, ведь раньше я его не видел». «Вы по поводу своей сестры?» Тут же подтвердил он мои подозрения. «Да». «Ее тело забрала полиция. Все подробности у них». «Я не имею права вам ничего рассказывать. Если это все, то прошу вас уйти». В груди снова отдало болью. «Тело. Так говорят только о мертвых». «Хоть имя детектива, что ее забрал, вы можете мне открыть?» «Следователь Радбор». Больше отвечать мне не стали. Но это было уже и не нужно. После упоминания имени бывшего наставника у меня появилось лишь больше вопросов. Почему именно он забрал тело Инги? Да и вообще, почему он здесь оказался? Помнится, когда убили Роберта Лубаста, на место преступления приехал обычный дежурный детектив. Хотя, Я припомнил подробности того дела. Ведь дежурный тогда прибыл только из-за времени суток. Была глубокая ночь, вот он и снял все следы преступления. А вот само дело отдали как раз отбору. И это снова возвращает меня к вопросу, что здесь произошло? Оказавшись в управлении, я заметил общее приглушенное возбуждение. Никогда бы не подумал на него. А чего теперь с ним делать-то будут? Да кто же его знает? Пройдя мимо двух детективов, мой слух тут же выхватил обрывки разговоров другой парочки. Теперь-то снова магам хвост прижмут. А ты рад этому? На ведь работы прибавится. Как бы до новой войны не дошло. Да ладно, так уж сразу и войны. Не поверила молодая девушка-стажерка. Наоборот, все потише станет. Это ведь маги народ подбивают, а то ты слухи не слышал. А тут перестанут. Сам же помнишь допросы. Если бы всех оштрафованных не спаивали, да не подзуживали, то и митинга последнего не было бы. Ничего не понимая, я двинулся наверх. Неужели вчерашнее происшествие у абсолютов и сегодняшний ажиотаж как-то связаны? «Ингер?» — удивился при моем появлении Вальтер. «Кого ты ищешь?» «Да». Я сглотнул слюну от вновь нахлынувших переживаний. «Где Радбор?» «Хочу узнать насчет его вчерашнего посещения абсолютов». На лицо Вальтера набежала тень. «Ты из-за сестры, да?» Тут же он все понял. «Ты знаешь, что случилось?» «Да», — Вальтер дернул щекой. «Не знаю, имею ли я право тебе рассказывать». Я с мольбой посмотрел на него, и тот сдался. «Да и помогла она нам. Короче, вчера мы отправились арестовывать Родриге Абсолюта за нападение на полицейского. Твоя сестра была свидетелем нападения, и именно благодаря ей у нас и были основания на арест. Но когда мы прибыли, ее уже положили на родовой алтарь». «Что это значит?» — прошептал я. «Она предала род, которому служила, и потому ее хотели казнить». Вальтеру с трудом давались эти слова, но я не обращал уже на это внимания. «Предала род? Казнить? Вот так? Без суда и следствия?» «В общем, сейчас она в больничном крыле лежит, в магической коме». «Так она жива?» — выцепил я для себя главное. «Но ведь все говорили про ее смерть». «Это не лучше смерти», — тяжело вздохнул Вальтер. «Наш штатный целитель признался, что бессилен. Да и никто не сможет ее вывести из комы. Фактически, еще пара дней, и ее тело умрет». «Твари!» — прошептал я. «Какие же маги твари!» «Ты всех-то не равняй!» — прикрикнул на меня Вальтер, отчего я вскинулся. «Не равняй? Да ты и сам!» «Что я сам?» — перебил он меня. «Тоже пострадал. Из-за этой твари, Абсолюта, мою мать убили на моих глазах 6 лет назад. Так что дело не в магах, а в конкретных уродах. Понял?» Вспыхнувшая злость по отношению к Вальтеру стала медленно отступать. «Значит, твое расследование привело вас к Абсолютам?» Мне вспомнились слова Лионеллы и моя обида, что Радбор поручил Вальтеру собственное дело. «Да, наставник вчера утром в одиночку пошел к нему и попытался вывести на чистую воду. Видимо, ему это удалось, так как эта сволочь применила к нему родовой дар Абсолютов — ментальные иллюзии. А по сути, внушение нужных воспоминаний. Твоя сестра увидела это и не стала молчать, а поступила как честный человек. Я благодарен ей за это. Если бы она так не сделала, то убийца до сих пор был бы чистым перед законом». Я молчал. Слова Вальтера внесли ясность в то, что произошло, но не принесли утешения. Скорее наоборот. Оставаться здесь и дальше мне не хотелось. «Говоришь, она сейчас в больничном крыле?» «Да, но...» Больше не слушая Вальтера, я развернулся и пошел к выходу. Догонять он не стал. Во внутреннем дворике ничего не поменялось, а возле крыльца в больничное крыло стоял его привычный сторож. Дедок хотел что-то сказать мне, когда я взялся за ручку двери, но, взглянув мне в глаза, отступил в сторону. «Пятая палата!» — донеслись мне в спину его слова. Найдя дверь с цифрой 5, я шагнул внутрь. В нос тут же впился запах спирта и какой-то травы. На единственной кровати лежала она. Все такая же, какой я ее помню. Красивая, юная, нетронутая и чуть бледная. Казалось, будто она просто спит, накрытая больничным одеялом. Прикоснувшись к ее лбу, я почувствовал тепло. «Она жива!» — сами собой прошептали мои губы. «Жива ведь! Почему все ее хоронят?» Дотронувшись до шеи, тут же нащупал, пусть очень слабый, но все же присутствующий пульс. В голове вспыхнули слова Вальтера о магической коме, и я тут же активировал свой дар. В отличие от вида физического тела, зрелище мне предстало ужасное. Аура Инги была разорвана, и из нее толчками вытекала жизненная сила. В местах обрывов виднелись отметки каких-то нитей, что медленно таяли вместе с тусклеющей аурой. Как собрать разбитую на мелкие кусочки вазу? Никак. Вот и тут то же самое. Слишком много повреждений. Слишком они обширны и продолжают увеличиваться. «Но ведь должен быть способ», — мучительно выделил я из себя. Мысли медленно, но постепенно ускоряя свой бег, свернули на поиск решения. Штатный целитель отказал. «Но, может, тут поможет не штатный? В Скайлоре хватает магов. Вальтеру вон штатный тоже не помог. Зато, когда был вызван нештатный, его жизнь спасли. Деньги. После вчерашней презентации они будут. Но к кому обращаться? Кого из целителей я знаю?» В голову пришла только магистра Валерия Най. Напомнив мне и то, как она вытаскивала с того света великого мастера Турлофа на суде императора. «Да, я Най, лучшие целители мира». Уцепившись за эту мысль, я бросился назад в управление. «Там есть телефон, и я смогу позвонить в особняк Инаев. Я уговорю ее мне помочь. Я не брошу сестру просто так умирать. Пусть ее уже все похоронили, но она ведь жива». «Да, записал. Ждите». Когда я подошел к столу дежурного, тот говорил с кем-то по телефону. Видимо, фиксировал поступивший вызов. Стоило ему положить трубку, как я тут же схватил ее, и только тут понял, что не знаю номер особняка Инаев. «Эй, какого ты хватаешь?» — возмутился молодой длинный брюнет. «Номер Инаев есть?» — перебил я его возглас. Тот осекся и машинально ткнул листок, что лежал перед ним. Там оказались номера всех значимых объектов города, среди которых оказались и номера домов магистров с великими мастерами. Я быстро нашел нужный номер и немедленно набрал его. «Что за срочность-то?» Пока шли гудки, спросил дежурный. «Человек умирает», — буркнул я. «Так, а...» Что он хотел сказать, я не понял, так как в этот момент не ответили. «Особняк Янаев? Здравствуйте. Могу я услышать магистра Валерии Янай? Госпожа сейчас в госпитале. Ей что-то передать?» «Нет, спасибо». «Ну да. Где же еще быть одному из главных целителей страны в разгар рабочего дня?» Я снова посмотрел в листок с номерами. Там было аж два номера — имперской больницы и госпиталя, что принадлежит роду Инай, подозревая, что мне нужно звонить по второму. Когда я набрал его, сзади меня окликнули. «Ингар, вот ты где!» Обернувшись, я увидел Радбора, который только что поднялся из подвала с камерами и шел ко мне. «Госпиталь, медсестра Илетта, слушаю вас». «Могу я услышать магистра Валерии Янай?» «Она сейчас на обходе. Что ей передать?» «Ингар, ты кому звонишь?» — подошел Радбор. «Передайте, что ей звонят из полиции», — проигнорировал я следователя, что ему, конечно, не понравилось. «Хорошо, сейчас передам. Подождите минуту». Радбор стал рядом и хмуро уставился на меня. «Ингар, нужна твоя помощь. Твой звонок может подождать?» «Нет», — огрызнулся я. Радбор нахмурился еще больше. «Ты уже знаешь, да? Кому звонишь-то?» «В госпиталь он звонит», — сдал меня дежурный. «Ингар, целители твоей сестре не помогут. Поверь, если бы могли, то они бы сейчас это делали». «Это штатный не поможет. А Янай?» «Тоже», — закончил за меня Радбор. «С чего вы взяли? Она была здесь? Смотрела Ингу?» «Нет, но это и не нужно». «С чего бы?» — не дал я ему договорить. «Вальтер, когда был ранен, штатный ему не помог. И тоже ведь тогда не хотели к нему никого звать. А пришел нештатный и поставил его на ноги. Скажете, не так было?» Мужчина поджал губы. «Валерия Инай слушает?» — раздался приятный голос из трубки. «Здравствуйте, меня зовут Ингар, я из полиции». Я тут же перестал обращать внимание на Радбора. «К нам девушка поступила в магической коме. Наш штатный целитель ничего не смог сделать. Не могли бы вы приехать, провести осмотр?» «А могу я поговорить с ним?» Я растерялся, но тут же на помощь пришел стоящий рядом Радбор. Он забрал у меня трубку и продолжил разговор. «Здравствуйте, госпожа Инай», — говорит следователь Радбор. «Сейчас Жанкора рядом нет, но я могу передать вам на словах его диагноз. Обширные повреждения ауры, что привело к ее саморазрушению. Как следствие, девушка впала в кому, из которой шансов выбраться у нее нет. Зачем тогда нужна я?» — услышал я из трубки и сжал от злости на бывшего наставника кулаки. «Если все так, как вы сказали, то помочь я вряд ли смогу. Повреждение ауры способен исправить целитель любой квалификации. Исключение — магическое проклятие и слишком большой процент поражения ауры, приводящий к ее неконтролируемому разрушению. В вашем случае второй вариант. Тут никто не сможет помочь». «Я понимаю. Но эта девушка является сестрой нашего сотрудника, и он хотел сам убедиться, что сделано все возможное». Радбор покосился на меня. «Сожалею, но передайте вашему сотруднику, что господин Жаркор сказал ему правду. При данном диагнозе мы бессильны». «Спасибо. До свидания. Извините, что отвлекли вас». Положив трубку, Радбор хмуро посмотрел на меня и мотнул головой, приказывая следовать за ним. После чего развернулся и двинулся к подвалу. Я, опустошенный, стоял и не знал, что мне делать. «Инга, моя сестра жива и в то же время уже мертва. Но почему так?» «Ингар», — заметил следователь, что я не пошел за ним, — «нужна твоя помощь». «А кто Инге поможет?» — не выдержал я, крикнув на весь холл. Из моих глаз потекли слезы бессилия. Окружающие стали коситься на меня, а в глазах дежурного промелькнуло сочувствие. «Пойдем, спросишь того, кто с ней это сделал», — мотнул головой в сторону подвала Радбор. «Абсолют там?» — робко пробилась сквозь горе от бессилия мысль. «Могу с него за все спросить. Так может, он тогда знает, как вывести Ингу из комы. Ведь это из-за него она в нее впала». Я кивнул и двинулся за Радбором. «Мне Лео рассказал, что ты один интересный артефакт создал, а вчера даже опробовал его», — тем временем говорил Радбор. «Я, когда сегодня связался с императором насчет допроса магистра с помощью ритуального круга, то получил отказ. Он, к сожалению, еще не восстановлен. Да и процедура его использования четко регламентирована. Зато насчет твоего артефакта получил добро. Особенно этому факту Кантемир обрадовался», — усмехнулся Радбор, своим разговором пытаясь растормошить меня. «Только зачем? Я и так иду куда надо и сделаю все, что он просит. А еще о своем спрошу». Мы пришли в допросную, где на месте задержанного уже сидел в Ратвиге Абсолют. Мужчина выглядел совершенно спокойным, будто он здесь оказался случайно и скоро его обязательно выпустят. Внутри колыхнулась злость, но я постарался ее задавить. Я сейчас лицо заинтересованное, и если начну проявлять эмоции, то от допроса могут просто отстранить. За мной в допросную вместе с Радбором зашла Лионелла, которая несла мой артефакт. Вчера после проверки я оставил его здесь. Сегодня планировалось продолжить его проверку, уже для наработки статистики. Вот и повод появился. На маге я его еще не применял. Магистр тоже обратил внимание на незнакомый артефакт. «Что это?» «Артефакт правды», — ответил ему Радбор. «Никогда не слышал о таком. Блефуете?» «Отнюдь. Это уже Лионелла. Мой стажер готовится получать звание мастера. Это его работа», — кивнула она на меня. «Непроверенный артефакт? Отказываюсь». «А вас никто не спрашивает», — жестко усмехнулся Радбор. «Это приказ императора». «Не верю. В отличие от вас, я давно знаю императора, и...» «И все же он прав. — прервал магистра голос правителя. «Родриге, я хочу знать, могу ли доверять тебе так же, как и раньше? Или моя тень среди магов уже не подчиняется мне?»